Грейсон быстро продвигался вглубь темного ряда зданий. Несмотря на плохое освещение, его улучшенное зрение позволяло ему видеть четко. Он заметил одинокую фигуру, затаившуюся в дверном проеме одного из сооружений, но счел ее незначительной. Он пришел встретиться с Кали, все остальное не имело значения. Когда он достиг входа в здание, адрес которого дала ему Кали, он, однако, заколебался, внезапно ощутив беспокойство. Почему Кали выбрала такое заброшенное место для их встречи? Почему она не захотела встретиться с ним где-нибудь в людном месте? Она сообщила ему, что попала в беду. Может быть, она слишком напугана, чтобы показываться где-то на людях. Но это могло быть и ловушкой. Можно ли ей доверять? Он встряхнул головой, отгоняя нелепое предположение о том, что Кали могла предать его. Она стольким рисковала, чтобы помочь ему и Джиллиан скрыться от Цербера. Она поставила под удар свою жизнь и карьеру ради того, чтобы помочь Грейсону спасти дочь. Джиллиан. Теперь Джиллиан была в безопасности, и даже призрак не смог бы найти ее на борту кварианского судна, исследующего глубокий космос. Воспоминания о дочери, которую он не видел 2 года, нахлынули на него. Как она улыбалась, как разговаривала. Джиллиан была не такой, как все. Ее аутизм затруднял ее общение с окружающими. Несмотря на огромный потенциал, она отставала от других детей проекта «Восхождение». Проект «Восхождение». Его целью было помочь человеческим детям-биотикам контролировать и даже совершенствовать свои скрытые возможности. Кали изо всех сил старалась помочь Джиллиан, лично занимаясь с ней, давая ей больше, чем получали другие ученики. Дети-биотики. Он мало знал о других учениках. Пока Джиллиан была частью проекта, он навещал ее 1 или 2 раза в год, в зависимости от приказов призрака. Но он был уверен, что Кали питала личный интерес к каждому ученику в Академии Гриссома. Зная ее, он мог сказать, что она выучила наизусть каждого. Неожиданно Грейсона осенило, и он мучительным усилием воли остановил поток мыслей. Жнецы стали сильнее. Его самые сокровенные мысли теперь открыты для них. Они рылись в его воспоминаниях, придирчиво отбирая нужные им знания. И внезапно им стало очень интересно, кто такая Кали и какую роль она играла в проекте «Восхождение». Ужас объел его, и он попытался развернуться и убежать. Он должен держаться от Кали как можно дальше. Но воля врага вступила в противоборство с его волей. Он отчаянно сопротивлялся, но жнецов не так-то просто пересилить. Они заставили его двигаться вперед. Шаг за шагом он приближался к двери, до тех пор, пока не оказался настолько близко, что смог протянуть руку и коснуться панели доступа. Грейсон продолжал бороться, используя все ментальные уловки, которые в прошлом помогали ему избавиться от влияния жнецов. Но все было напрасно. Жнецы стали сильнее, чем он себе представлял. Они затаились, и вместо того, чтобы доминировать, манипулировали им, скрывая свою истинную силу. Дверь отворилась, и Грейсон вошел в слабосвещенный склад. Он увидел Кали, она стояла посреди комнаты. Когда она увидела, как он выглядит, на ее лице отразилась жалость, смешанная с отвращением. «О, Грейсон!» — сказала она, готовая разрыдаться. Но хотя его внимание было полностью сфокусировано на ней, жнецы сканировали все, что их окружало. Кали была не одна. По меньшей мере, 2 дюжины вооруженных бойцов были разбросаны по всему периметру. Он ощутил выброс адреналина. Его кукловоды поняли, что попали в ловушку. И вот-вот разверзнут врата ада для тех, кто посмел заманить его сюда.